знаешь что? Я знаю твою квартиру. Алло. Алло. Какого хуя тебе? Блядь, быдло, блядь. Животное. Да иди нахуй, я тебя, блядь, не боюсь. Ваша ты, блядь, опрофиненная. Тебя сын хуй такой покажет, блядь. Одна секунда, ты хуй в рот получишь, блядь, я обещаю. Опять от мало получишь. А что с тобой разговаривать? Ты нахуй, блядь, хуйная голова. Иди ты туда, блядь. Где бандит, ну ебаный, бандит, сядешь в тюрьму, сука. Где встречаемся? Все бандиты в тюрьме, и ты там будешь. Слушай, да ебись на колу, блядь, поняла? Ты своим жаргоном меня не удивишь, бандитским. Вы знаете, что-то вы ошибаетесь. Да? Кто ты есть-то, блядь? Я тебе сказал, тебе жопа, блядь, полный край. Пошел нахуй! Это называется, тебе мозги отобьют, и ты станешь инвалидом. Отобьешь, блядь, в тюрьму сядешь! Блять, из 218-й! Я тебе сейчас зайду, я тебе с тобой так разобью. А 0-2 для хуя, блядь! Я работаю в спецслужбе. Да? Таких туда не берут. Я человек женатый, блядь. Ответах бандитов. Я человек женатый, блядь. Мне жена, блядь, в гонях. Да мне хуй с того, что ты женатый. Ты знаешь что? Я знаю твою квартиру. Много набрал квартир-то? Много квартир-то набрал? Сколько набрал квартир-то по Москве? Что ты там урлычешь, блядь? Да нихуя! Что ты там бурчишь, блядь? Да нихуя! Бандитская рожа, блядь! Сука рваная! Я тебе сказал, тебе жопа, блядь, полный край. В тюряге будешь сидеть. Я тебе обещаю. А я тебе тюрьму обещаю. Быдло ты. Я что захотел, квартиру, блядина, худая. Я тебе, блядь, покажу квартиру, ебаная в рот. Сядешь у меня, сука! Да мне похуй, блядь, откуда ты... Сука из 218-й! Пошел ты нахуй, хуила, блядь! Блядь, я на тебя уже написала заявление, сука рваная! На Петровку, блядь! Фигурочка, слушай, блядь, это мороз, блядь, хуй отмерз. Снегурочка, слушай, блядь, Дед Мороз, блядь, хуй отмёрз. Сейчас, сука, на тебя 02 вызову, паскуда, жди, блядь, такая. Слушай, ёбнутая семья, блядь. 02 сейчас вызову. Слушай, ну ты животное, блядь. Сука, сейчас 02 на тебя вызову, наркоман, хуй. Слушай, ты быдло, блядь, ты что, охуела? Наркоман, ёбаный.